Глава 35. Осло. «Дан!» — изумленно звенит высокий девичий голосок. «Дан Осло!» Мария спешит в мою сторону и застывает, изумленно меня разглядывая. Вот у кого лицо открытая книга. Такая мордашка обмануть не может, не обведет вокруг пальца и точно не встрянет, как Моника. «Здравствуй, Мария!» «Леон и Ани?» — поинтересовался я, опустив кофейную чашку. «Именно так. Как у тебя дела?» Улыбка до ушей, глаза сверкают. «Отлично». «Построил курятник?» Задает вопрос, намекая на деревню в глуши, где я нас спрятал на время, пока Тигран воевал с противником. «Там целое фермерское хозяйство. Село Образцово показательным стало. Можешь проверить, заглянешь по старой памяти». «Нет, спасибо». За спиной Марии появляется Тигран, скользнув по мне вопросительным взглядом. «Я уже давно на него не работаю, но уровень моих возможностей ниже». «Тигран, есть разговор». Бывший босс кивает. «Он мужик слова, значит, должен не отказать. Я спас жизнь его жене и нерожденному ребенку на тот момент. Уверен, он отплатит. Если бы у меня, как у прочих людей, была потребность в друзьях, я бы пригляделся к нему». Пока обменивался приветствиями с супругами, ко мне подбежал еще кое-кто. Дочка Тиграна и Марии застыла рядом, гладя меня по ноге ладошкой. Глаза такие же восторженные, как у Маши, но выглядят еще больше на детском личике. «Человек Гава». «Аня сказала, что ты человек гора». «Я тоже под впечатлением, маленькая девочка. Беги к маме. Мама там. Иди, слезай. Брысь». Однако Аня и не думала слушаться. «Покатай меня». Попыталась залезть на мой ботинок. Первая попытка провалилась. Вторая увенчалась успехом. Пропищав себе под нос еще что-то, Аня оседлала мой ботинок и затрусила попкой. «Кажется, так катают мелких. На ноге. Вот только у меня нет на это времени. И потребности нянчиться с чужими детьми я тоже в себе не ощущаю». «Мария, будь добра, возьми дочку. Она меня сейчас заслюнявит. Или описает». «Аня уже ходит на горшок», — возражает Мария. «Тебе бы самому не мешало уже завести детишек. Это такое счастье». «Охотно верю», — говорю ровно. «Детишки мне не светят. Добровольный акт стерилизации. Тигран, у меня мало времени, вопрос срочный». «Машунь, забери Аню, у нас дела», — целует жену Арсенов. «Что за срочность?» Арсенов, разумеется, принимает вальяжное положение у себя в кабинете во главе стола. Предлагает выпить. На работе. Отказываюсь. Ты мне должен. И тебе как дела, старый приятель? Усмехается. Я спас жизнь Марии и Леону. Настало время вернуть долг. Ты в передрягу влип? Нет, дело касается не меня. Но я работаю над одним проектом. Он оказался сложнее, потому что замешано высокопоставленное лицо. Так. Вальяжность мигом слетает с лица Тиграна. «Ты же знаешь, что не удастся отделаться общими фразами. Мне нужны подробности, имена, доказательства». «Все здесь». Достал флешку. «Возьми и сохрани. Будет гарантией. Рычагом давления. Мне нужны твои деньги и связи. Девчонку нужно вытащить из передряги и вернуть то, что отжали». «Девчонку». На губах Тиграна проскальзывает усмешка. «Что за девчонка?» «Я думал, ты клиенток не пользуешь. Принципы, все дела». «Не клиентка». «Тогда что?» «Она забралась в мой дом и испортила мой отпуск. Я очень щепетильно отношусь к своей недвижимости и своему отдыху». «Надо же, какая дерзкая. Отпуск тебе сломала». «Да, считаю, что обязана возместить ущерб. Но мешает то, что она сейчас у него». Киваю на флешку. «Калмыченко». «Сколько у меня времени?» «Мало. Лучше прямо сейчас пообещай, что сделаешь все, о чем я попрошу». Тигран постукивает флешкой по столу, кивает. «Считай, что мои возможности к твоим услугам. Последний вопрос. Может быть, эта девчонка тебе еще и член сломала?» «Что?» «Я спросил, может быть, она тебе и член сломала?» «Как можно сломать член? Что ты несешь?» «Можно. Еще как можно. Сломанный член – большая проблема для мужчины, привыкшего жить без обязательств. Кругом полно баб, еби, не хочу, но член признает только одну». «Нет». Поднимаюсь рывком. «Мой член не сломан. Я в полном порядке. Это просто принципиальное дело, ничего личного». «Я так и понял». «Вопрос совести и чести». «Разумеется». «Как выглядит твой вопрос принципов совести и чести?» «Да так, ничего особенного». Пожимаю плечами. «Невзрачное, ничего особенного». «Ты бы узнал ее из тысячи похожих?» «Разумеется». Усмехаюсь. «Это мой профессиональный навык, ничего особенного». «Ты слишком часто повторяешь одно и то же, плюс оправдываешься». «Это не ничего особенного. Это охренеть, как встрял. И чем быстрее ты это примешь, тем проще и легче будет складываться общение с той самой невзрачной, не особенной и вообще никак не примечательной девицей, чью неприметность ты подчеркнул несколько раз. Палишься, осло. Пошли сказки дядюшки Тиграна. Извини, нет времени слушать. План есть? Да. Кое-что еще обмозгую и поставлю тебе в известность. Мне пора. Ника. Я отказалась от стула, теперь прислоняюсь бедром к столу. Иван снова подтаскивает мне стул. Калмык швыряет в него недовольный взгляд, явно собираясь отчитать, как вдруг раздается спокойное. «Слушаю». «Кто ты?» — сразу же рявкает Калмык. «Ты звонишь первым, представься сам». «Не прикидывайся. Прекрасно понимаешь сам, зачем я тебе звоню. У меня только один вопрос. Кто ты?» «Девчонка у тебя?» «Хочу услышать». Игнорирует вопрос Калмыкадан. Калмыченко шлепает меня по колену, мол, давай. Я даже не знаю, что сказать Дану. Калмык теряет терпение. «Добрый день». Выдаю нейтрально. «Для тебя добрый?» «Не очень». «Как поездка в родные пенаты?» Слышу в его голосе ухмылку. «Могло быть и лучше». «Ты цела?» «Если не считать тычков, легких подзатыльников и угроз, как я буду лежать под Боровом и давать ему всюду». «Моника», — зовет Дан. «Ты цела или нет?» «Да». «Да, мне предстоит операция. Так что пока». «Ясно». «Как сильно тебе нужна флешка, Руслан?» — предлагает Дан. Калмыченко извивается недовольно, словно злится, что его знают по имени. «Готов выслушать твои предложения». «Обмен». «Как знать, что ты мне не врешь и нужное у тебя?» «Пришлю на твой номер кое-что. Сам оценишь, то или не то. Перезвоню через 5 минут». Калмыченко получает приветик в чат, долго матерится и курит, даже не пытаясь отодвинуться. Ничего хорошего из его рта не вылетает, только маты один за другим. Маты и обещания, как он разделается с Даном. У меня сосет под ложечкой, спина покрыта ледяным потом, и реальность снова начинает ускользать. Проходит 5 минут. Дан точный как робот. Не перезванивает. Нервничаю не только я, но и калмык, втянутый в эту игру по чужим правилам. Начало 7-й минуты. Звонка нет. Это точно подстава. Подстава от Дана и месть калмыку. Я ни при чем, просто инструмент. От этой мысли перед глазами темнеет. Тело расплывается в разные стороны.